Глава 20. Впервые солнечные лучи ворвались в небольшую комнату. Я открыла глаза и осмотрела помещение. В желтых столбах света кружились пылинки. Глянула наверх, над головой угрожающе зависло одно из весел. Как оно еще не сыграло кому-нибудь из нас по голове? В комнате было свежо, а на мне из одежды только услужливо накинутая Пашей мужская светлая рубашка. Я перевела взгляд на сладко спящего друга и не смогла сдержать улыбку. Внимательно рассматривая его лицо, осторожно провела указательным пальцем по скуле Долгих, затем погладила его взъерошенные темные волосы. Паша, промычав что-то неразборчивое, повернулся на другой бок. Тогда я склонилась, поцеловала его в макушку и потянулась за своим сарафаном, который валялся в ногах. Перешагнула через серф и подошла к открытому окну. Впервые за последние несколько дней море было спокойным. Глядя на залитую солнцем синюю гладь, первое, о чем я подумала: «Боже, как сильно я его люблю!» И второе: «Мамочки, что мы наделали? Неужели это все-таки случилось? То, о чем я так грезила, мы вместе стали единым целым. Думала ли я еще месяц назад, что это может произойти?» Я схватилась за голову и посмотрела в сторону спящего Пашки. «Так, Ковалева, поздравляю! Ты провела ночь с лучшим другом, еще и в любви ему призналась». А в ответ тишина. Если честно, не такой реакции я ждала от Долгих, но тогда и думать об этом было некогда. Все произошло так спонтанно и естественно, только от мысли о том, что было между мной и Пашей, щеки запылали. Жар разлился по всему телу. Это была лучшая ночь в моей жизни. Даже если Пашка не ответит мне взаимностью, я не буду ни о чем жалеть. Схватив сумочку и босоножки, я на цыпочках вышла из домика, прикрыв за собой дверь. С пустого пляжа я убегала, как будто совершила какое-то преступление. Сердце счастливо билось в груди, ноги утопали в сухом, еще не нагретом песке. Дома была только мама, отец уже ушел на работу. Мама пила кофе на кухне. Я хотела прошмыгнуть мимо нее в свою комнату, но сделать это у меня не получилось. «Нагулялась?» — выкрикнула мама. «Ага», — ответила я из коридора, а потом прошла на кухню и села за стол напротив мамы. «С Пашей была?» — спросила она, не сводя с меня внимательного взгляда. «Ага», — снова отозвалась я, покраснев. «Ковалева, ты ведь взрослая девочка!» — задал мне вчера вопрос Долгих. «Но разве взрослым девочкам запрещено смущаться перед родителями?» «Никогда бы, честно говоря, не подумала», — усмехнулась мама. «И давно это у вас?» «Давно», — вздохнула я тяжело. «По крайней мере, у меня». «А у него?» — удивилась мама. «Не знаю, мам», — глухо отозвалась я. «Про него ничего не знаю». Мама придвинула ко мне кофейник и сливки. Я замотала головой. «А почему ты мне раньше не рассказывала, что у тебя к Паше чувства?» Я только растерянно пожала плечами. «Так все запутано», — честно призналась я. «Не знаю, что он чувствует ко мне. А если это на уровне физики? А вот так, вспыхнуло и все, погасло, и больше ничего не будет». Мама вздохнула и поднялась из-за стола. «Все, что запутано, можно рано или поздно распутать», сказала она мне, унося в раковину грязную чашку. «Не накручивая себя раньше времени». «Не накручиваю», эхом отозвалась я. Мама посмотрела на настенные часы. «А мне пора на рынок». Я, подавив зевок, все-таки покосилась на кофейник. После лучшей в жизни бессонной ночи невообразимо захотелось спать. «А ты можешь сегодня остаться дома?» Проследив за моим взглядом, усмехнулась мама. «Нет, что ты!» Снова смутившись, вяло запротестовала я. «Мне в помощнице сонная муха не нужна», — отрезала мама. «Но пока ты не завалилась спать, помоги в машину коробки загрузить». Когда мы складывали в багажник многочисленные ящики с фруктами, мама внезапно просияла. «Ульянушка!» — воскликнула она. От неожиданного возгласа я едва не выронила одну из коробок из рук. Она накренилась, персики упали на землю и покатились по траве. «Доброе утро, Лидия Аркадьевна!» — лучезарно улыбнулась Шацкая. «Доброе!» — продолжала сиять мама. «Ты какими судьбами здесь? Как мама?» «Родители уехали в Москву», — охотно сообщила Оля. «А потом в Италию слетают на 8 дней. Отметят мамин день рождения. Хотят посетить Римини, Венецию, Пизу, Флоренцию, Рим, Неаполь». «Какая красота!» — ахнула мама. Она так умилялась, будто это ей предстояло посетить Рим и Флоренцию, и Неаполь. Я только удивленно покосилась на маму. Что ж, искренне радоваться за других, качество которого у моей мамы не отнять. «А вас троих, значит, на бедную бабушку оставили? Мы уже взрослые!» — снова улыбнулась Уля. «Конечно!» — согласилась мама. «Да и что с вами может плохого случиться? Тем более здесь, верно?» Мама засмеялась, и я осторожно выглянула из-за багажника. Ульяна побледнела и слабо улыбнулась в ответ. «Это правда», — ответила она. Я усмехнулась и взгромоздила еще одну коробку с фруктами. «Ну а что ты все-таки делаешь в наших краях?» — снова задала вопрос мама. «Вообще-то я к Полине», — а робко отозвалась Шацкая. Я замерла. Мама перевела удивленный взгляд с Ули на меня и пробормотала. «Неожиданно». Она всегда хотела, чтобы мы подружились, чтобы я равнялась на умницу-красавицу Ульяну Шацкую. Я же обычно фыркала на все, что связано с Улей, как рассерженная кошка. «Что ж, девочки, мне пора», — вздохнула мама, захлопнув багажник. «Ульянушка, заходи в гости, чай попьете, посекретничаете». При этом она подмигнула мне, имея в виду мои завязавшиеся отношения с Пашей, словно Ульяне было до нас с долгих какое-то дело. Когда мама уехала, мы с Улей остались топтаться на месте. «Пройдёшь в дом?» Всё-таки спросила я, впервые начала разговор с Шацкой, не чувствуя к ней былой неприязни. «Нет, спасибо, у меня не так много времени», начала неуверенным голосом Уля. «Думаю, нам не стоит общаться посреди улицы», настойчиво проговорила я. «Нас может кто-нибудь услышать?» Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем будет беседовать со мной Шацкая. «Да, ты права», — кивнула Ульяна. Мы зашли на наш участок и разместились под одной из яблонь на старых садовых качелях. Да, в нашем саду не было бассейнов, скульптур, фонтанов, но эти старые качели я с детства любила. Усевшись удобнее, одновременно оттолкнулись ногами от земли, раздался тихий мерный скрип. «Если ты мне снова скажешь, что не знакома с...» Первой нарушила я молчание. «Мы уезжаем», — а выпалила Уля. «Уезжаете?» — удивилась я. «Да, вдвоем. И перед отъездом я хотела перед тобой извиниться». «Извиниться?» — еще больше удивилась я. «Надо же!» «Конечно!» — кивнула Уля. «После того, как ты рассказала, что с тобой случилось, ты могла погибнуть из-за меня». «Я теперь тем более не могу спокойно спать. Не знаю, как произошла эта путаница». Сбивчиво продолжила она. Я покраснела, сама-то прекрасно понимала, почему все так запуталось. Из-за ревности и любопытства. «Мне очень жаль, Полина», — с отчаянием в голосе проговорила Уля. «И если ты сможешь меня простить?» «Да ладно тебе», — пробормотала я. «Все же обошлось. Ты лучше скажи, как тебя в это втянули». Оля неопределенно пожала плечами и быстро заморгала, отгоняя непрошенные навернувшиеся слезы. «Не знаю», — тихо произнесла она, бесцельно глядя перед собой. «Не спрашивай». Я поведала Шацкой о том, что на днях какой-то подозрительный мужик поздно вечером разыскивал своего младшего брата. Эта новость еще больше расстроила Олю. «Вот видишь», — в сердцах воскликнула она. «Они не отстанут». «Кто они?» — Оля не сообщила. Мы замолчали. Я уставилась на выгнутые ветви яблони, под которыми мы сидели. Высоко-высоко, практически у самой верхушки, заметила паутину, в которую угодила маленькая бабочка. Опутанная липкими седыми нитями, она изо всех сил отчаянно билась за жизнь, стараясь выбраться из ловушки, но тщетно. Пару раз, обессиленно дернув крыльями, бабочка замерла и больше не двигалась. Такая участь — попасться в западню и быть съеденной пауком. Я поспешно отвела взгляд от блестящей паутины. «И куда вы теперь?» — спросила я. «Если не секрет. Нужно заехать за вещами к моей соседке, но я не могу сама зайти в квартиру», — вздохнула Уля. «Конечно, они не знают моего адреса, но не хочется лишний раз светиться в городе. Вот если бы нашелся человек, который бы мне помог». Я вспомнила соседку Ульяны, ту самую в бегуди. Мимо такой и муха лишний раз не пролетит. «Это не опасно?» — быстро спросила я. «Взять вещи? Нет, не опасно», — пожала плечами Уля. «Тогда у меня есть человек, который тебе поможет и не будет задавать лишних вопросов», — сказала я. наш общий знакомый». «Знакомый?» — напряглась Уля. «Ему 12», — дала я подсказку. «Но он очень смышленый и как-то уже выступал в роли посыльного». «Ты про того славного мальчишку? Я думала, он родственник Паши», — озадаченно произнесла Уля. «Как с тобой связаться?» «Ох, Полина», — растроганно проговорила Шацкая. Я протянула Уле свой кнопочный телефон, и она быстро вбила туда цифры. «Найти меня можно будет по этому временному номеру», — сообщила Уля. Я снова взглянула на ветки, где была паутина. Красивая белая бабочка больше не двигалась. Стало совсем грустно. «Дура ты, Ульяна», — наконец проговорила я. «Всю сознательную жизнь мне хотелось сказать это в лицо Шацкой. И вот выдалась такая возможность. Ну куда она-то полезла? Это мне, нерадивой троечнице Полине Ковалёвой, позволительно вляпываться в неприятности. А такие прилежные девочки, как Уля, да им просто не положено попадать в злоключение». «Дура ты», — повторила я. «Так люблю его», — перебив меня, проговорила Уля. «Так влипнуть!» Растерянно закончила я. «Полина, Миша не такой, каким его все видят», сообщила Ульяна, внимательно глядя мне в глаза. «Окей», — негромко произнесла я. Уля посмотрела на наручные часы и резко вскочила на ноги. Я за ней следом. Садовые качели скрипнули еще несколько раз и остановились. «Если что, пиши на этот номер», — кивнула Ульяна на кнопочный телефон, который был у меня в руках. «Хорошо». Мы стояли друг напротив друга, а потом порывисто обнялись. «Берегите себя», — сказала я. «Спасибо тебе за все», — прошептала Уля. «Еще раз прости». Я проводила Ульяну до калитки, Шацкая помахала мне на прощание и пошла по пустой улице. Я смотрела ей вслед, на ее идеальную осанку, изящную походку, присущую балеринам. Всю жизнь меня раздражала Уля, и кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду искренне переживать за ее судьбу. Если бы не Ульяна, я так и просидела бы со своими безответными чувствами к Паше, словно страус, спрятавший голову в песок, а еще никогда не записалась бы на йогу. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Есть и может быть вечной. Есть до поры до времени, заканчивается или переходит в другие отношения. Нет, затрудняюсь ответить. Полина с грохотом поставила сумку на парту. «Привет», — хмурясь проговорила она. «Привет», — пропыхтел Паша, доставая из-под стола шариковую ручку, которую одноклассница бесцеремонно столкнула своей сумкой. «Галина Александровна меня к тебе пересадила», — сообщила Ковалёва о решении классной руководительницы. Паша вылез из-под парты. «Да ну», — растерянно отозвался он. «Ну да». Оба выглядели разочарованными. «Из-за того, что я слишком много болтала с Ивановой», — продолжила Ковалёва. «Я и один неплохо сидел», — проворчал Паша, убирая с соседнего стула свой рюкзак. «И мне без тебя было замечательно», — заметила Полина, усаживаясь на новое место. Три урока подряд они молчали. Всякий раз, когда Паша поворачивался к Поле, девчонка хмурилась и отводила взгляд на доску. Или начинала что-то увлеченно конспектировать. На четвертом уроке Долгих решил, что такая нездоровая атмосфера в их новоиспеченном маленьком коллективе ему ни к чему. И пока Ковалева внимательно слушала учителя географии, нарисовал ей в тетради на полях луковицу. «И что это такое?» Заметив появившийся рисунок, зашипела Поля. «Луковка», — серьезно ответил Паша, пристально глядя в карие глаза одноклассницы. «И почему она тут?» Продолжала негодовать Ковалева. «Сегодня, между прочим, тетради на проверку надо сдавать». «Ну как почему?» — начал Паша, искоса поглядывая на учителя. «Все просто. Полина Чиполина». Ковалева с удивлением уставилась на Долгих. «По-твоему, это забавно?» — снова возмущенно зашептала она. «Детский сад». Паша с самым серьезным видом пожал плечами и уставился на доску. Не сразу заметил, как и в его тетради появился рисунок. Практически на полстраницы. «Фу, Ковалева, что это?» — брезгливо осведомился он. «Я тоже рифмовать умею», — как ни в чем не бывало, отозвалась Поля. «Ясно тебе, Пашка». Ребята снова переглянулись. Первой засмеялась Поля. Глядя на озадаченное выражение лица Долгих, сложно было сдержать улыбку. Потом и Паша затрясся в беззвучном хохоте. Прячась за спинами одноклассников, они пытались справиться с неконтролируемым приступом смеха, но тщетно. В какой-то момент Поля запищала на весь класс, вытирая проступившие слезы. Тогда и Паша засмеялся в голос. Когда географ выставил их из класса в коридор, Поля, счастливо улыбаясь, проговорила. «Блин, первый раз в жизни выгнали с урока. Все ведь нормально было. Зачем меня с тобой посадили?» «Судьба такая», — отозвался Долгих, забираясь на подоконник. «Значит, так нужно было звездам». «И Галине Александровне», — вздохнула Полина. «Кому?» Смирновский, 99, собака, ру. Тема — курсовая работа. Текст письма. «Привет. Как ты и просила, высылаю анкету на электронную почту. Не знаю, какая выборка в твоем эксперименте и как в конечном итоге повлияют на результаты мои ответы. Я пришел к выводу, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. По крайней мере, в моем случае точно. Твой опрос попал ко мне в руки очень вовремя. Спасибо». Павел Долгих, факультет политологии, 3-й курс, 311-я группа. Я сидела на любимом деревянном пирсе, опустив ноги в воду. Вечернее солнце тонуло в море. Не знаю, сколько времени я здесь провела, час или два. Торопливые волны разбивались о пирс, обдавая меня прохладными брызгами. Что ж, пора идти домой, хотя, будь моя воля, заночевала бы на пустом пляже. Подхватив босоножки, я зашагала прочь с деревянного пирса, спрыгнула на песок, едва не наступив на красивую белую ракушку. Нагнувшись, подобрала ее. А ведь могла пораниться и растоптать такую хрупкую красоту. Повертев находку в руках, зачем-то на мгновение приложила ее к сердцу. «Ковалёва!» — донёсся до меня голос Долгих. Я от неожиданности, едва не выронив ракушку, посмотрела в ту сторону, откуда вопил Пашка. На крик друга оглянулись все, кто, как и я, пришел в этот вечер провожать солнце за горизонт. Я крепче сжала ракушку в руках и быстрым шагом направилась вдоль берега. «Полина!» — снова окликнул меня Паша. Я продолжала упрямо идти, не оборачивалась. Волны с шумом докатывались до берега к моим ногам, оставляя на влажном темном песке белую кружевную пену. Паша все-таки догнал меня и, схватив за запястье, резко развернул к себе. «Ты меня действительно не слышишь или просто придуриваешься?» — спросил сердито он. «Прости, море так шумит», — в свое оправдание начала я. Задрала голову вверх, и чайки громко кричат. Огромные белые птицы высоко в небе кружили над пляжем. «Куда ты удрала утром?» — продолжил допрос Долгих. «Я думал тебя сегодня с работы забрать, а ты на рынке не появлялась. Дома тебя тоже нет, на звонки не отвечаешь». «Я телефон в комнате оставила. Пусти». Высвободила я свою руку и двинулась дальше. «Ковалёва, ты чего там себе насочиняла?» Не отставал Долгих. «Мечты!» — горько усмехнулась я. Не оборачиваясь, проговорила. «Прости, ты тогда был совершенно прав. Своим признанием я все только испортила». «Испортила?» — удивился Паша. «Полина, что ты могла испортить?» «Нашу дружбу». Я развернулась и посмотрела на Пашу. «Как ты и говорил в тот раз, когда я хотела передать письмо с признанием. Оно было написано для тебя, а не для Буравина. В общем, не надо было нам ничего начинать. Встречался бы с Ульяной дальше и все дела». Паша молчал и непонимающе смотрел на меня. Тогда я сбивчиво продолжила. «Понимаешь, Паша, для меня эта ночь не просто переспали. Оба получили удовольствие и разошлись. Для меня это важно. Я тебе все тогда сказала». Устала, закончила я, имея в виду свое признание в любви, на которое, увы, не получила ответа. «Смешная ты, Полина», — ответил Пашка. «Спасибо», — буркнула я. «Для меня ведь это тоже не просто переспали и разошлись. Но спасибо за доставленное удовольствие, мне понравилось». Губы Пашки тронула довольная улыбка. «Ох, Павлуша!» — вспыхнула я. «Не ори ты так об этом!» Я оглядела пляж. «Нас люди услышат!» Я шла вдоль берега, выискивая на мокром песке новые ракушки. Но такая же красивая и нарядная мне больше на глаза не попадалась. Паша продолжал следовать за мной. «Ковалёва, поверить не могу, что теперь ты меня отбриваешь», — сердито проговорил за спиной друг. Я молча шагала дальше. «Мне в жизни дважды нос разбивали, и оба раза из-за тебя, между прочим». «Ох, какой ты мелочный», — поморщилась я на ходу. Удивилась. «Два раза? А когда это еще? Сама могла припомнить только хмыря, который нас с Долгих похитил. «Давно еще в школе, с Галушиным», — отозвался Паша. Я снова остановилась и развернулась. «Так ты из-за меня подрался с Максом?» «А из-за кого же еще?» «Из-за Тарасовой», — ответила я растерянно. «Сам же мне сказал». «Это ты тогда так сказала», — поправил меня Пашка. «А почему вы подрались?» «Не помню уже», — нехотя ответил Долгих. «Ты же помнишь Макса, он еще тот придурок». «Ага», — растерянно отозвалась я. Мы молчали, стоя друг напротив друга. Я, опустив голову, теребила в руках красивую белую ракушку. Тишину нарушали далекие голоса, которые доносились с пляжа, и шум моря. «Знаешь, как я влюбился в тебя?» — спросил вдруг Паша охрипшим голосом. Я с удивлением подняла на него глаза. «И как же?» «Будто все годы, что мы дружим, ходил по тонкому льду, боясь, что рано или поздно это все-таки вот-вот случится». «Случилось?» — уточнила я, затаив дыхание. Сердце подпрыгнуло. «Да, Ковалева», — серьезно кивнул Паша. «Случилось. Я провалился под лед, и вряд ли у меня уже получится выбраться». Я рассмеялась. «Я уже давно там. Согласись, бодрит». «Очень бодрит», — рассмеялся в ответ Паша. Долгих быстрым шагом подошел ко мне, крепко обнял и спросил. «И сколько лет мы с тобой в итоге продружили? Года 4?» 6 лет. Опять поправила я. «Долгих, ты нарочно меня злишь. Думала, у тебя проблемы только с русским языком, а ты и считать не умеешь. Сколько пальцев показываю?» Продемонстрировала я Пашке не самый приличный жест. «Ну все, Поликарп, ты нарвалась», — проговорил Пашка, разуваясь. Бросил на песок свой телефон и, снова подхватив меня на руки, решительно понес в неспокойное море. «Пусти, Павлодар!» — завопила я. «Я ведь в одежде!» Паша зашел в воду по колено и, придерживая меня за спину, склонил над волнами. «Палеонид!» — весело проговорил Долгих. «Павиан!» — отвечала я, глядя на смеющиеся зеленые глаза друга. «Полимер!» «Павильон!» «Полифилия!» «Что?» — удивилась я. «Что это еще за слово?» Вместо объяснений Пашка вдруг выпустил меня из рук, и я упала в прохладную воду, громко заверещав. Успела схватить Долгих за рубашку и потащить вслед за собой. Теперь мы вместе барахтались в шипящем море. «Долгих, я тебя убью!» — причитала я. «Ковалёва, а я тебя люблю!» — выкрикнул Пашка. «Сильнее всех на свете! Плевать, пусть другие слышат!» Порывы теплого ветра подгоняли к берегу все новые волны. Соленая вода заливала глаза, которые и без того были влажными. «Знаешь, мне жаль наших будущих детей», — проговорил Паша между нашими поцелуями. «Это еще почему?» — искренне удивилась я. «Ты представляешь, сколько мы вдвоем можем забавных прозвищ придумать?» Я звонко рассмеялась и снова притянула к себе Пашу. Мы целовались, не слыша грохота моря в короткие промежутки, пока нас с головой не накрывало волнами.